на которых красовались замшелый камешек, засушенный и сморщенный корешок, да еще разве что кусок подгнившего топляка. Но сами друиды толпились в этих полок с таким восторгом, словно на них были выставлены все сокровища мира. Ярмарки злословия, превратившиеся сегодня в крылатые выражения, существовали в Атлантисе на самом деле. Это были небольшие уличные площади, где собирались орнийские трепачи, чтобы позлословить и пустить о ком-нибудь самый невероятный слух. Сидящие за столами и нервно курящие трепачи старательно перемалывали косточки всем и каждому, предлагая на вынос самые последние новости и сплетни. Почти все посетители ярмарки тащили с собой домой какой-нибудь непроверенный слух, который потом очень живо расползался по городу. Так, например, стало известно, что губернатор по ночам тайно посещает помойку. Мехачистки представляли собой темные мрачные помещения, занимавшие обычно подвалы или цокольные этажи, где яхольские дервиши яростно колотили увесистыми дубинами по развешенным на веревках шкурам, распевая при этом заунывные протяжные песни на яхольском языке. Смысл этих действий был понятен лишь тем, кто таскал сюда для выколачивания своей шкуры. Но они упорно хранили эти сведения в строжайшем секрете. Главный жизненный принцип здешнего общества выглядел, видимо, так. Не обращай внимания на причуды других, пока они тебе самому не мешают. Политика. С момента издания Замунианского уложения о порядке наследования политика стала неотъемлемой частью жизни Атлантиса. Раньше город был действительно поделен на несколько королевств, в каждом из которых правил свой король.